Я говорю, стали подкрадываться. На самом же деле моему сверхчувствительному слуху казалось, будто мы шлепаем по мху, словно полк гиппопотамов, забредших в котел с густой кашей. Ближе, ближе. Вдруг трава опять зашевелилась, и мы застыли на месте. Через секунду мы снова двинулись вперед, еще осторожнее, чем прежде, потому что подозрительное движение происходило всего в нескольких метрах от нас. Опять колыхнулась трава. Я шагнул в сторону, и тут из-за густой полевицы показалась Такахи. То, что я увидел, ошеломило меня. Ведь до сих пор я знал Такахи только по черно-белым фотографиям и считал, что они величиной с куропатку, с невзрачным крапчатым оперением, как у уэка. А тут передо мной стояла птица ростом с крупную индейку, только покруглее. И на фоне темной буковой листвы и бледно-желтой полевицы ее оперение сверкало, словно ювелирное изделие. Мощный клюв, напоминающий клюв клеста, был алого цвета. Ноги тоже. Голова и грудь яркой синевой могли поспорить со Средиземным морем, спина и крылья были дымчато-зеленые. Стоя на широко расставленных ногах, Такахи настороженно повернула голову в мою сторону и издала короткую дробь. Я глядел на птицу с восхищением, а она на меня с величайшим недоверием. Внимательно рассмотрев меня, Такахи опустила голову и с необыкновенной важностью прошествовала дальше. Мгновение, и она скрылась за кустиком полевицы. Мне бы не двигаться, и она, наверное, вышла бы снова, но я так боялся потерять из виду эту великолепную птицу, что сделал несколько шагов в сторону и испортил этим все дело. Такахи испуганно оглянулась, издала низкий звук, сигнал тревоги, и довольно неуклюже, но достаточно быстро побежала в лес искать укрытие. Беглянка исчезла за деревьями, и потом, сколько мы ни подкрадывались, не увидели ни одной птицы, а слышали таинственное потрескивание да взволнованную дробь. А тут еще облака опустились так низко, что Брайан посоветовал немедля возвращаться в хижину. Изябшие, промокшие и все-таки счастливые, ведь мы добились, пусть маленького, но успеха. Мы зашлепали через луг и по берегу обратно. До конца озера оставалось совсем немного. Каких-нибудь 500 метров отделяли нас от теплой хижины. Было видно, как вьется приветный дымок над высокой трубой. И в это время Брайан оглянулся назад. «Посмотрите», — сказал он, — «и вы увидите то, от чего я спешил вас увести». Над лесистым гребнем, в противоположном конце долины, совсем низко, показалось огромное серое облако. На наших глазах оно изогнулось и с невероятной скоростью покатилось вниз в долину. Через несколько секунд участок, где мы видели Такахи, исчез. Еще мгновение, и мягкая серая лапа накрыла луг за озером, затем облако распласталось по водной глади и понеслось к нам, заволакивая на ходу всю долину. Мы уже подошли к хижине, когда нас настигли невесомые щупальца. С чувством облегчения мы отворили дверь, на пороге обернулись и увидели глухую, колышущуюся стену, а долина Такахи исчезла, словно ее никогда и не было. В итоге все мы пришли к убеждению, что нам удивительно повезло, ведь туман мог захватить нас по ту сторону озера. И пока туча дышала холодом на окно, мы подложили в очаг сухих дров, сбросили мокрую одежду и позволили себе поваляться в розовом свете огня, потягивая чай пополам с виски и почему-то испытывая глубокое удовлетворение от мысли, что нам удалось увидеть Такахи и обмануть стихию. «Ну так», — наконец заговорил Брайан, — «завтра спускаемся на Те-Анау, а оттуда можно отправляться на гору Брюса. Там вы снимете отличные кадры. Ведь наши Такахи, после того, как переросли на сетку, стали на диво ручными. Ну, прямо домашняя птица». «Одного не могу понять», — сказал Джим. «Почему мы сразу не отправились на гору Брюса, вместо того, чтобы бродить здесь, рискуя схватить воспаление легких. «А подлинность!» — строго произнес Крис.